предложение. Неловко прокашлялась Кира. Широкополосный микрофон ловил каждый шорох. Маргарита, ведущая подкаста «Что-то на научном», расширила глаза на Киру, чтобы мотивировать ее говорить. «Всем привет!» «Ну давай!» — умоляюще сложила руки Маргарита. «Я Кира Мечникова, кофаундер проекта «Капсула». Мы занимаемся скринингом подсознания через сны». Маргарита закатила глаза и подняла большой палец. «А зачем это нужно? Например, представьте, вы пострадали в автомобильной аварии. Вам неприятно, и вы перестали ездить на машине, потому что боитесь. Капсула поможет переписать эти воспоминания, удалить страх, и автомобили снова ваши лучшие друзья. Круто, правда?» Правая рука Киры нервно перебирала пальцы левой. Взгляд девушки упал на черный постер, висящий у входа в небольшой предбанник рядом с лабораторией, где они сидели. Постер орал на нее белыми рубленными буквами. «Wake up, Neo!» «Просыпайся, Нео», английский. Маргарита смотрела с усталым ожиданием. «У нас есть прототип», — с трудом продолжила Кира. «И мы только-только начали привлекать инвестиции, но помещение, в котором мы находимся, не подходит для того, чтобы сделать полноценный образец капсулы. Наш НИИ, понимаете, он очень старый, а для работы капсулы нужно стабильное напряжение, ну и много всего другого, не буду вас нагружать. У нас тут кое-где штукатурка сыплется, а ремонт капитальный от правительства Москвы обещали, но все никак не...» Маргарита шумно выдохнула и остановила запись. «Это точно придется вырезать. Я вас прекрасно понимаю и очень вам сочувствую, но мы аполитичный подкаст». Кира усмехнулась. «Ну, вырезайте». Маргарита снова включила запись. «А еще нам нужны добровольцы для испытаний. Пока что это совсем простой тестовый режим. Вы даже не будете в полной мере спать. Просто небольшой транс для погружения в ваше подсознание. Это абсолютно безопасно. Так, погодите. Давид Борисович из командировки меня заверил, что вы расскажете о нюансах скрининга подсознания, о самой технологии, а не будете в эфире искать себе подопытных. Это совсем не то, что нам нужно, Кира. Совсем не то. Прошу вас, сосредоточьтесь». Ледяной свет в лаборатории вдруг мигнул, и они с тревогой подняли головы. «Блин, опять ребята что-то обкатывают. Напряжение скачет». Кира беспокойно заерзала. «Извините», — она вскочила и побежала к дверям. «Стойте!» — ахнула Маргарита. «Я вам пришлю запись, хорошо? Оставите микрофон. Простите!» — донеслось из коридора до разъяренной ведущей. «Какой, блин, микрофон? Он стоит, как вся эта контора!» Маргарита устало потерла переносицу. Гудела вентиляция, помигивало потолочное освещение. Маргарита сунула микрофон в металлический кейс, обшитый изнутри черным полипропиленом. Подняв глаза, она обомлела. Три темные мужские фигуры рассредоточились от дверного проема по помещению, осматривая стены и потолок. Они были в масках и подозрительно походили на ОМОН. Вы кто?» Фигуры не отвечали. Один из мужчин с грохтом придвинул к стене пустой стол и взобрался на него, вытащив из кармана штанов лазерный сканер. «Камеризация», — хмуро буркнул невысокий пришелец, одетый полностью в черное. «Звоночек поступил, что у вас тут камеры не стоят. А объект, между прочим, государственной важности». «Так, извините, но я тут ни при чем, я не сотрудник». Маргарита поспешно подняла одну руку, во второй болтался кейс с микрофоном. Она профессионально прошмыгнула ко входу. «Я пресса!» «Иди, иди!» — равнодушно хмыкнул пришелец с лазером. «Ты нам и не нужна!» Кира стояла этажом выше и отчаянно ругалась в наручные часы. Окружив ее плотным кольцом, растерянные сотрудники наблюдали, как черные фигуры заполняют периметр тестировочной. Они двигали стулья и столы к стенам и взбирались на них по паучьи, цепляясь магнитными перчатками за поверхности, не говоря ни слова. Прототип капсулы высился в центре комнаты на небольшом подиуме, и они его пока не трогали. «Давид Борисович, я не понимаю. Сначала вы подослали ко мне эту полоумную ведущую, которой вообще плевать на то, чем мы тут занимаемся. А теперь у нас в здании камеризаторы. Вы же обещали. Сказали, что мы не пострадаем от вмешательства госов, что вы договоритесь лично с Федором Михайловичем. Я? Да я не могу вообще с ним разговаривать, это невозможно!» Часы что-то монотонно бубнили ей в маленький наушник-капельку, вставленный в левое ухо. «Ах, вы не знаете, кто прислал камеризаторов? Да блин, все знают, кто это сделал! Просто боятся сказать!» Выкрикнула в сердцах Кира и нажала отбой, заглушив оправдание Стрелковского. Она со злостью запахнула медицинский халат поплотнее и демонстративно села рядом с капсулой на стул, всем своим видом говоря, что пришельцы смогут забрать устройство только через ее труп. Но, похоже, черные фигуры действительно пришли всего лишь поставить камеры. «Слышь, Кира!» — осторожно шепнул ей бэкэндер Миша Норкин, которого все звали просто Микой. «А что ты такого натворила?» «Я? Мика обалдел? Я ничего не сделала!» «Да ты новости посмотри. Мы теперь, можно сказать, экстремистская организация. Да еще и на чужой территории. Частной». «Что?» Кира схватилась за голову. Мик только развел руками. Она вытащила очки из кармана и начала гуглить. «Частный инвестор выкупил полуразрушенное историческое здание НИИ нейробиологии и генетики имени Бахмутова и всю прилегающую территорию, чтобы полностью восстановить постройку и сделать в ней музей, отражающий историю российской науки на протяжении 20 века. Тут будут представлены образцы...» «Музей науки вместо настоящей науки. Очень предсказуемо». Глава института Давид Стрелковский подтвердил 20 минут назад эту информацию, однако выразил надежду, что сотрудники НИИ и все их разработки не пострадают. Поскольку НИИ арендует это помещение у государства, встает вопрос, куда переедут все оборудование и люди после перехода института в частные руки. Входящий вызов. Номер скрыт. Красная надпись ворвалась в виртуальное пространство под очками, где Кира сканировала новости. «Даю, гадаю». Голос дрожал от злости, но она нажала «принять» на часах. На том конце молчали, только слышались легкие щелчки, как будто разговор записывался. Кира сдвинула очки на затылок, обвела блестящими глазами тестировочную и нашла единственную, установленную только что камеру, которая настойчиво прожигала ее красным огоньком. Она посмотрела камере прямо в глаз и вдруг отчетливо услышала в трубке пробирающий до мурашек знакомый голос. «Здравствуйте, Кира Евгеньевна. Вы все еще не готовы меня выслушать?» «Вы осознаете, что отжимаете у меня проект?» Она стояла и курила в коридоре, в глухом тупичке, где никого не было, кроме нее и невидимого голоса в наушниках. «Я не хочу этого», — обеспокоенно ответил голос. «Поэтому и предлагаю компромиссное решение. Я все продумал. Просто доверьтесь. Наденьте очки». Кира закрыла глаза ладонью, сдерживая слезы. «Довериться вам?» — с нажимом произнесла она, сдерживая истерический смех. В наушнике снова повисла тишина. «Окей», — тихо сказал голос. «Я понимаю, это может быть сложно после нашего предыдущего разговора. Но вы ведь и не обязаны соглашаться». «Да что вы! А у меня есть выбор!» «Кира, просто наденьте очки. Вам это ничем не угрожает». Тишина в наушнике стала звенящей. Она обжигала. Голос не давал ей больше никаких намеков. Он просто ждал. Кира со стоном протянула руку к затылку и спустила очки на нос. Когда она открыла глаза в виртуальном пространстве, ее ослепило солнце. Вокруг разлеглись бескрайние зеленые газоны, витиевато вписанные в геометрические фигуры. Ромб, квадрат, треугольник, круг, конусы. «Что это? Поле для гольфа?» Мечникова смотрела дальше, ее взгляд поднимался все выше и выше, вслед за камерой, которая плавно вела Киру по залитым солнцем газонам к белоснежному малоэтажному зданию, похожему на пышную заснеженную вершину горы. Вокруг горы сновали строительные роботы и люди. Взгляд Киры облетел гору сверху и со всех сторон. Масштаб этой стройки был невероятным. «Догадываетесь, что это?» — осторожно спросил голос. От горы тянулись витиеватые тоннели, ведущие к блестящим ангарам из зеркального стекла. Всю постройку огибали тонкие каналы с прозрачной водой. Они плавно текли от горы и заканчивались круглыми лакунами, широко открытыми, как удивленные голубые глаза ребенка-великана. «Это...» — Кира запнулась от шока. «Оно настоящее?» «Это новый научный центр по изучению мозга. И он ваш», — спокойно ответил голос. «Лучшие экспресс-архитекторы трудились над ним эти долгие 2 недели. Вам нравится?» Кире казалось, что она видит усмешку на незримых губах обладателя голоса. Она не могла оторвать взгляд от верхушки горы, которую будто срезали ножом, как безе с праздничного торта. На месте среза располагалась маленькая уютная веранда. Там стояли высокие растения в катках и полосатые шезлонги. «Я вам не верю», — отрезала она. «Я этого не просила». «Вот документы». По виртуальному пространству побежали строки. 49% у Давида, 51% вам. Все по-честному. Земля тоже ваша. Частная собственность. Помещения сданы в аренду другим технологическим проектам, чтобы к вам было меньше внимания. Вы же не любите внимания, да?» Камера полетела дальше, а вместе с ней и обезоруженный Кирин взгляд в очках. Они промчались сквозь огромные помещения, залитые светом. Новенькие блестящие боксы, лаборатории, переговорные комнаты, сверкающие табличками из закаленного стекла. И, наконец, снизились в круглом белом зале. В центре возвышался пустой подиум с мягкой подсветкой по периметру. «Я... мне это не нужно», — сглотнув, опять возразила Кира, одновременно представляя, как бы смотрелась капсула на этом подиуме. «Я не люблю ни к чему привязываться». Голос помолчал, а потом ответил. «Вы можете его продать. Например, мне. И ни к чему не будете привязаны». Кира хмыкнула. «Ну уж нет». «Я так и думал», — усмехнулся голос. «Поэтому он ваш. С новосельем. Надеюсь, пригласить меня на кофе». Кира снова замолчала, и голос как будто понял, что переборщил. «Что вас смущает?» — спросил он. «Да только то, что вы все еще пытаетесь меня купить». Голос тяжело вздохнул. Я не могу скрывать, что для меня принципиально важен этот проект. Но у меня нет цели вас подкупить. Я просто хочу, чтобы ваши идеи увидели мир. Я дарю вам возможность достичь того, о чем вы всегда мечтали. Но вы сделаете все сами. Обещаю не вмешиваться. Господи, ну вы же врете! Выпалила Кира. Она почти сдалась. Голос рассмеялся. «Кира, Кира, ну, вы как маленькая девочка. А, впрочем, вы она и есть. Откуда вас столько недоверия к миру? Неужели вы думаете, что я уговаривал бы вас, если бы просто хотел забрать проект? Услышьте меня. Я дарю вам это здание. Просто так. Ваше право взять или отказаться. Документы уже в НИИ. Всего доброго». В наушнике раздался щелчок, и все стихло. Кира продолжала смотреть с высоты на гору и копошащихся у ее подножия маленьких существ, пытаясь понять, в чем подвох. Голос Соколова продолжал звучать в ее ушах. Все тело кричало, что такого не может быть, что мир жесток и несправедлив, что сильные всегда побеждают слабых, что теперь ей нужно быть в 10 раз умнее и осторожней, и что это все до добра не доведет, что она может просто не брать ничего, и они переедут, правда, пока непонятно, куда и на какие деньги. И все закончится. Все это просто закончится. «Не закончится», — сказал металлический голос у нее в голове. «Господи!» — прошептала она и сняла очки. Напротив стоял Стрелковский. «Кирочка, дорогая!» — его глаза сияли. «Ты видела? Ты это видела, черт тебя дери? Это же просто восторг! Это наше, наше теперь! Центр наш!» «Я еще не согласилась», — глухо ответила она. «Как?» — ошарашенно переспросил Давид. «Ты? Что? Да ты посмотри на ребят, на всех нас! Все просто на ушах стоят от радости! Это совершенно, абсолютно новый уровень! Там есть даже душевые и спортзал, ты представляешь? Кира, очнись! Мы все, твоя команда, на тебя рассчитываем! Такого шанса больше не будет! Ну!» Стрелковский, ее умный и одновременно такой глупый профессор, ее дорогой профессор, смотрел на нее и умолял сдаться. Она слышала в молчании коридора, как этажом выше, в тестировочной, кто-то открыл шампанское. Пробка ударилась о стену, и раздался взрыв хохота, счастливого и беззаботного смеха людей, чье будущее определено. Смеха людей, которые безоговорочно доверяют миру. Она тяжело вздохнула, и Стрелковский хлопнул ладонью о стену и выкрикнул: «Да! Да, да, да!» Макс-1-1. Частный инвестор выкупил полуразрушенное историческое здание НИИ нейробиологии и генетики имени Бахмутова и всю прилегающую территорию, чтобы полностью восстановить постройку и сделать в ней музей, отражающий историю российской науки. Аррат. «И что это значит?» Макс-1-1. «Он дергается. Ему очень нужно то, что находится в НИИ». Аррат. «А что там?» Макс-1-1. «Погугли». Пользователь Макс-1-1 офлайн.